Глава третья. Первая. Жора вернулся из ресторана не скоро. Все это время, пока он отсутствовал, Жаков сидел как на иголках. «Ну, где же твой друг?» — то и дело спрашивал Алексей Козырев. «Он, мол, там случаем не помер от натуги? А то я знаю один случай, когда с человеком прямо на толчке инсульт приключился». Жаков несколько раз хотел проведывать якобы застрявшего в сортире друга, пока тот сам не объявился. Он был в стельку пьян, при этом с ним была какая-то не первой свежести мадам. Сначала в коридоре послышался какой-то шум, видимо, дамочка пыталась сопротивляться, а уж потом в дверях появился и сам Жора. На его счастье, Козырев задремал, поэтому не услышал, как открылась дверь. Увидев друга, Жаков бросился к нему навстречу и грудью вытолкнул его из купе. «Ты что это? Почему меня домой не пускаешь?» — пьяно возмутился Бортник. «Тсс», — приложил палец к губам Жаков, закрывая за собой дверь. «Послушай, Жора», — жаром шептал он товарищу на ухо, — «я Козыреву сказал, что ты в сортире торчишь, животом мучаешься, так что не подведи меня», — взглянув внимательно на дамочку, спросил. «А это еще кто?» «Это?» — пьяно икнув, переспросил Жора и прижал к себе незнакомку да так, что та чуть не закричала от боли. «Это Маша. Она едет до Уссурийска. Короче, давай-ка, впускай нас в купе, гулять будем». С этими словами он достал из одного кармана бутылку коньяка, из другого — гусыню с грузинским портвейном. «Закуски нема», — говорит. «Но ничего, у нас есть сухпай, так ведь?» Проснулся Козырев. «Эй, где вы там?» Заслышав голоса за дверью, крикнул он. «А ну давай сюда! Надо корейцев кормить». Он встал с полки, достал из рундука один из вещмешков и поставил его перед собой. «Ну, что вы там застряли?» — снова крикнул он офицерам. «Все, Жора, прощайся с барышней». «Слышишь, Козырев зовет», — сказал Алексей товарищу. «Давай, давай, закругляйся. Сейчас не то время, чтобы ерундой заниматься». В этот момент вагон сильно качнуло, и Бортника шарахнуло в сторону да так, что он едва не зашиб свою спутницу. «Ладно, Маша, ступай-ка к себе в вагон», — неожиданно посоветовал он ей. «Я скоро тебя навещу, ты меня слышишь?» Как оказалось, корейцы уже успели поужинать, обошлись своим продуктом, который взяли в дорогу. Так что, когда русские попытались навязать им тушенку со сгущенкой, они вежливо отказались. «Ну вот, а мы-то старались», — недовольно пробурчал Козырев, когда они вернулись в свое купе. «Кстати, а ты что такой пьяный?» Заметив, как штормит Бортника, как тот не может сфокусировать свой взгляд ни на одном предмете, спросил он его. Жора пытался что-то сказать, но не смог, и тогда на помощь к нему пришел Жаков. «Товарищ Козырев, а вы разве никогда не мучились животом?» «Мучился», — ответил он, — «но, по крайней мере, у меня ноги не подкашивались, и рожа не была такой кривой». Жаков хмыкнул. «Но ведь болезнь у каждого по-разному протекает», — заметил он. «У вас так, у Жоры...» «Простите капитана Бортника, так?» Козырев бросил на него недовольный взгляд. «Ты кого хочешь провести?» — спросил он его. «Вот что, друзья», — уже совсем строго проговорил он. «С этой минуты никакого вина. И чтобы ни на шаг из вагона, вам понятно?» «Так точно», — выпалил Жаков. «Ну ни на шаг так ни на шаг», — с сожалением проговорил Бортник. «Все, думаю, к этому вопросу мы возвращаться больше не будем», — сказал Козырев. «А сейчас?» «Сейчас мы установим график дежурства. Дежурить будем по 2 часа. Один дежурит, двое спят. И так до самого утра. Кстати, днем тоже будем дежурить», — заявил он. «Итак, первым заступает на пост...» «Разрешите я», — попросил его Жаков. «Добро», — кивнул москвич. «Дежурить будем в коридоре». «Давай, проверь оружие и вперед», — приказал он Алексею. Тот отвернул полу пиджака, достал из-за пояса свой ТТ и, вынув из него обойму, передернул затвор. Следом раздался щелчок, после чего он возвратил обойму на место. «Я пошел», — сказал он и вышел из купе. Жора хотел было последовать за ним, но Козырев остановил его. «Стоять!» «Да я только покурю и назад», — говорит Бортник. «Ну что вы, ей-богу! Кури здесь!» — коротко бросил москвич. «И не вздумай выходить! Выйдешь — арестую!» Жора, не привыкший к такому обращению, готов был взбрыкнуть, однако не посмел. «Ладно», — бросил он и полез на вторую полку. На предложение Козырева занять нижнее место он заявил, что любит спать наверху и привычкам своим изменять не желает. «Ну, как хочешь», — буркнул старшой. «Только не упади, а то, гляжу, ты едва на ногах держишься. Ой, смотри, капитан, доиграешься. Думаешь, я не понял, что ты не на толчок ходил?» Короче, я предупредил. Потушив свет, он некоторое время молча сидел, уткнувшись зрачками в темноту и прислушиваясь к стуку вагонных колес. Тихий, покойный ход времени. Ощущение такое, будто бы все это с ним происходит во сне. А на самом деле нет никаких корейцев, нет этого поезда, а есть дом, жена, которая возится сейчас на кухне и вот-вот подаст свой голос. «Андрюша, еще не спишь?» «А я борщ на завтра приготовила. Твой любимый, со шкварками». «Господи, как же далеко я забрался», — подумал Козырев. «Но ничего, скоро я уже буду дома». При этой мысли он умиротворенно улыбнулся. «Нет, правильно говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. А тут еще и возраст дает о себе знать. Раньше он легок был на подъем и в командировке ездил с удовольствием, но с годами стал ощущать, что ему все труднее и труднее это дается. Едет, а сам думает, поскорее бы вернуться. Но разве это дело?» Дождавшись, когда бортник уснет, он тоже лег. Спать не хотелось. Он лежал и слушал, как стучат вагонные колеса, налетая на железные стыки. «Как там наш Жаков?» — неожиданно подумал он. Впрочем, Жакова он считал человеком надежным, а вот этот уволень-бортник совсем другой. Нет, мужик он ничего, но больно вольный какой-то. Но все, больше он ему не позволит выпить ни рюмки. Вот выполнит задание, тогда другое дело.